«Ну а что такое?» — обернулся Егорка. «Не мужицкое это дело обсуждать господские планы. Его дело обслуживать постояльцев по всем правилам, да побыстрее, а этот, гляди, в советчики лезет». «Может, вы и не слыхали, но по ночам здесь неладно», — продолжал хозяин. «Что, лихие люди завелись?» — поинтересовался Иван. «А-а-а!» — махнул рукой мужик. «Лихими людьми разве кого напугаешь? Лихие люди нынче сами бояться начали». «Ну что он все балабулит? Есть хочется, аж живот подвело. А тут еще как на грех Ивановый щит так щекочут нос, что мочи нет терпеть. Вот и не удержался наш Егор, чтобы не съязвить». «А откуда ты про такое знаешь?» — подозрительно посмотрел на хозяина постоялого двора. «Али икшаешься с кем ни попадя?» «С кем ни попадя?» — передразнил мужик. «Знаешь, служивый, есть-то все хотят, будь то барин или лиходимец, а уж разбирать, кто есть кто, не мое дело. Он государевых людей хватает и без нас». Государев человек меж тем снял пробу с похлебки, что поставил перед ним хозяин, и поморщился. Баланда, надо сказать, была не из первосортных. «Так что говорят-то?» — поднял голову Самойлов. «Что неладно?» «А неладно то, что черти людишек потрошить начали», — выложил мужик всю правду без утайки. Стук двери прервал разговор. На пороге появился человек в солдатском плаще и треуголке. Окинув всех взглядом, он безошибочно направился к Самойлову и Егорке. «Это вы со столицы? Позвольте представиться. Василий Кузьмич Хвостов, земский комендант». Иван кивнул. Хвостов подсел к столу. «Я так и решил, что здесь заночуете. Поехал было навстречу, но, думаю, дай гляну». Он покосился на миску со щами и тоном заговорщика произнес. «А вот это употреблять не советую. Животами потом промучаетесь». Самойлов отодвинул миску с кислой жижей, и тут уж Егор дал себе волю. Правда, времени у него было немного. Василий Кузьмич оказался человеком гостеприимным, тут же и пригласил. «Ну что, прошу ко мне». Самойлов согласно кивнул и направился к выходу. Пришлось Егорке с трапезой закругляться в надежде на то, что в доме у земского начальства он душу отведет. Хлебнув наспех еще пару ложек, он выбежал за господами. Попридержал поводья, пока грузный Хвостов не взгромоздился в седло, потом занял законное место на козлах казенной кареты, и процессия тронулась. Денщик не обманулся в своих ожиданиях. Хвостов оказался человеком прямодушным и хлебосольным. И ужин у Егора был, и завтрак отменный, а уж после завтрака пора было и по делам ехать. Так что в Щербаковку они прибыли лишь к обеду. Барский дом оказался большим. Видно, когда-то семейство, здесь жившее, не отказывало себе в удовольствиях. Портик с внушительной колоннадой украшал парадный вход. Вот только гостей этот дом не принимал, и по всему было заметно, что не принимал давно. Ступени обвалились, штукатурка облупилась, окна и те заколочены. Лошади остановились у крыльца. Самойлов распахнул дверцу кареты, и тут же стая ворон слетела с ветки и огласила карканьем весь двор. Но ни одна душа не выглянула в окно, не выбежала навстречу. Пуст был старинный особняк. Самойлов поднялся на крыльцо, дернул дверь. Заперто. Он постучал. Вновь ни малейшего отклика в ответ. «Никого», — развел он руками, обернувшись к спутникам. «Странно», — ответил Хвостов. «Обычно она всегда дома». В размышлении, как бы им все-таки попасть внутрь, Самойлов подошел к заколоченному окну. Попытался разглядеть что-нибудь сквозь крест-накрест набитые доски. Но все без толку. В этот момент зловещую тишину разорвал выстрел, и штукатурка разлетелась в пыль над головой нашего героя. Он выхватил пистолет и повернулся. «Ты что ж палишь, почем зря?» — замахал руками Хвостов. «То ж экспедитор с приказа присланный». Самойлов увидел неподалеку телегу с поклажей, а на ней женщину лет 30 в черной пелерине. Спрыгнув на землю, она подозрительно оглядела Самойлова. «А у него на затылке не написано, экспедитор он или вор. Видела, как в окно лез? Вот и пуганула». Она положила ружье на телегу, взяла тяжелую корзину и пошла к крыльцу. Гости направились за ней. У самых дверей хозяйка поставила провизию на крыльцо и начала искать ключи. Егор как-то сразу оказался рядом со снедью. Услужливо поднял тяжелую поклажу и, как только дверь открылась, понес в дом, неотрывно следуя за дамой. Та рвение не оценила, прошла вперед по анфиладе, в гостиной обернулась и, метнув в него тяжелый взгляд, выхватила корзину из Егоркиных рук. Тому осталось только пожать плечами. «Это и есть племянница камердинера?» — спросил Иван у коменданта. «Ну да!» — кивнул тот. «Ну да!» — повторил денщик, а потом покачал головой. «Заноза, а не баба!» Душновато было в полутемной гостиной. А потому Егорка, привыкший сразу обживать то место, где выпадало ему квартировать по долгу службы, по-хозяйски подошел к дверям в следующую залу и распахнул их. Да так и обомлел. За дверью стоял высокий седой старик. Он походил на запылившуюся от времени мраморную статую. Ни один мускул не дрогнул на его восковом лице при виде гостей. Хорошо хоть двинулся им навстречу, а то Егорка подумал бы, что ум с голодухи ему изменяет.